А песня на стихи Вадима Волкова. Кстати, Вадим Волков приедет в субботу, будет совместный концерт со всеми его песнями. То есть все, что когда-либо было написано на стихи Вадика, будет, в общем-то, сыграно, и Вадик еще будет читать стихи, и будет встреча старых друзей в подвале, потому что мы не виделись с 99-го года с ним вообще ни разу. И сегодня впервые услышал спустя столько времени голос, в общем, позвонил. Устный портрет женщины, да? Не успела на автобус, будет новый через час. Хуй ты где найдешь работу, в Тургояке не найдешь. Я вот мою туалеты за 400 рублей. Внуку новые ботинки в школу Павлику купить. И невестка моет в школе только 350. Рано зацвела картошка, заедает падла жук. Вот оладок бы нажарить сыну в зону папирос. Витамины и уколы, каша и тупапы рак. Что у вас на Украине, кто там, Кучма или кто? Из озер уральских чище Тургояка не ищи. Так что завтра, послезавтра будет Волков трио. Потому что Оля тоже Волкова. Я сяду между ними, буду на каждой срочке загадывать пожелания. Потом я лопну просто от счастья. И ни одно из них не сбудется. Рассыплюсь на множество маленьких конвертиков.